Дорогие друзья, мы сегодня будем также продолжать тот цикл бесед, который был начат в прошлом году. Эта тема очень обширная. Взаимоскрепляющие связи. Один из пунктов наших этих связей, которые мы имеем в церкви, которые обеспечивают нам общение как святых, как народа Божьего в теле Иисуса Христа, это записано в послании Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот ключевое слово, друзья, хотел бы обратить внимание. Имеем общение друг с другом. Вы знаете, бывает так, что в церкви нет грехов, но в то же время действует полное разобщение, нет общения. Начинают братья вникать, исследовать, очищение назначают. Вроде нет ничего такого, за что нужно было бы отлучать кого-то. И в то же время полное разобщение между людьми. Приехали в собрание, потом кончилось собрание, тут же сели на машину, разъехались. От чего зависит наше общение, как святых в теле Господа Иисуса Христа? Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Друзья, если у нас есть общение по вертикали с Иисусом Христом, то у нас будет и горизонтальное общение друг с другом. Если у нас нет вертикального общения, то есть с Господом, если мы разобщены с главою, у нас не будет общения между собой. Разобщение между собой – это следствие разобщения с главой тела, которым является Господь Иисус Христос. Теперь вопрос, что нас может разобщить с Господом Иисусом Христом? Что влечет за собой разобщение с Господом? Смерть духовная. Но в результате чего она наступает, смерть духовная? Охлаждение, сдвину светильник твой. И никакие кукольные театры, никакая социальная деятельность, никакая религиозная активность не может быть заменителем, если, друзья, вот это вот разобщение с главой произошло. Даже самовольное смиренномудрие люди придумывают, всевозможные проекты церковные, ассоциации и все прочее. А это все не может быть заменителем. Друзья, послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Любой порок влечет разобщение со Христом. И одно из самых первых качеств, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. А теперь, друзья, давайте вникнем в смысл этого слова. Что является пороком? Что, какая разница между пятном и пороком? Чтобы она была не имеющей пятна или порока. Вот моя рука может быть грязной. Это грех. Любой грех – это пятно. Но если у меня руки нет, это уже порок. Вот жертва с пороком, с безглаза, хромая, увечная, она не могла быть принесена в жертву для Господа. Я нашел такое определение пороку. Словарь Ожегова, толковый словарь. Это тяжелый предосудительный недостаток, позорящее свойство, аномалия, отклонение от нормального состояния. Порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению и исправлению. То есть любой грех – это пятно. Но если он превратился в устойчивость, то есть какую-то закономерность, какое-то постоянство, то это уже порок. Пять вопросов. О чьей непорочности свидетельствует Священное Писание? Это первый пункт. Второе. Принципы непорочности, библейские принципы непорочности. Потом об этом порассуждаем. Третье. Какую цену надо платить за непорочность? Потом четвертый пункт. Обетование людям непорочным. И последний пункт, друзья, пятый. Какой выход у тех, кто связан каким-либо пороком и ищет освобождение? Я бы хотел, чтобы мы дальше, наша беседа была в этом определенном русле. Вот в этой конве определенной. Давайте к первому вопросу обратимся. О чьей непорочности свидетельствует нам Священное Писание? Книга Бытие, 6 глава, 9 стих. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Друзья, так сказано о человеке у той эпохи допотопной. Он был не просто праведный и непорочный, но в роде своем. То есть он удерживал весь свой род и Хама, своего сына, сынишку, на путях непорочности. Друзья, что это была за эпоха? Это была эпоха смешения, когда сыны, дочери человеческие, сыны Божьи, то есть родословная Сифа и Каина смешались между собой. Две родословные. Свет и тьма, все перемешалось, перероднилось между собой. И вот в этой атмосфере, когда было смешение культур, когда был такой Вавилон кругом был, друзья, вот Ной, написано, он жил так и воспитывал своих детей так, что удерживал их на стезях праведности непорочной, в роде своем. То есть он свое влияние распространял на весь род свой, на всех сыновей своих. И когда он сказал сыновьям своим, Бог мне открыл, чтобы вы вошли в ковчег, они 7 дней сидели в ковчеге. Друзья, там форточки не было, вентиляции не было. Даже в тюремной камере выводят один раз на прогулку, а они из ковчега не могли выйти на прогулку. Там и свиньи были, и коровы были, и запахи разные были, и вентиляции там не было. И 7 дней двери открыты, но они сидели в ковчеге. Вот какое влияние должен был иметь старец, отец на своих сыновей, взрослых, у которого были свои семьи. И никто из них не покрутил пальцем у виска, сказал, папа, что-то непонятно с твоими откровениями, что происходит. Друзья, они покорились, они вошли, они ждали, пока Господь затворит дверь. Откуда такое влияние у отца на детей? Бывает, мы на своих подростков не имеем влияния. Они делают, что хотят, вытворяют в домах. Ной был праведен и непорочен, в роде своем, весь род свой удерживал на стезях непорочности. Друзья, он их удерживал от этого смешения, от этого Вавилона. Он объяснял, наставлял, он имел влияние на свой род. И Богу этот человек очень сильно понравился. И написано, верую свою Ной осудил весь мир. Это первое свидетельство на страницах Библии. Второе свидетельство об Аврааме. Книга Бытие, 17 глава, 1 и 2 стихи. «Ходи предо мною и будь непорочен». Братья и сестры, вот все богословие Авраама, все, что Авраам знал о Боге, что он всемогущий, и перед всемогущим Богом надо ходить непорочно. Друзья, что конкретно вот в практической жизни, в какие принципы выливалось или какие нормы поведения выливалось вот это вот учение о непорочности Авраама? В чем он проявил непорочность перед Богом? И Лот посмотрел на землю Содомскую и сказал, о, это как земля, как сад Господен, орошаемый. И дальше мы читаем, что он уже сидел у ворот. Он занимал правительственную должность, это было судейское место. Он был чиновником этого города. К воротам приходили решать все тяжбы. Он хорошо устроился, он оказывал влияние на Содом через вот те посты, которые он занимал у ворот. Ну, друзья, какие разные праведники. Лот и Авраам. Авраам жил в шатре, Лот жил в Содоме. Авраам удалился как можно дальше от Содома. Лот приблизился к Содому и сроднился с жителями Содома. Породнился. Принцип непорочности – это значит жить отделенной жизнью. И сегодня многие говорят, надо оказывать влияние на этот мир. Церковь должна оказывать влияние. Церковь слишком законсервирована. Надо создавать христианские политические партии, чтобы соль должна быть не в Солонке, а в Государственной Думе. Чтобы оказывать влияние на политику, нам надо идти в политику. Сегодня говорят, церковь – это соль, но соль нужна в спорте. Поэтому чем больше у церкви будет чемпионов мира по боксу, по футболу, хоккею, тем более влиятельной церковь будет. Церковь должна быть влиятельной, и влиять надо на мир через культуру. Поэтому чем больше у нас будет каких-то знаменитых актеров и актрис в церкви, тем более влиятельная церковь будет. Знаете, друзья, это богословие Лота. Надо идти в Содом и жить по-содомски. И оказывать влияние на Содом, занимая там свои посты. Богословие Авраама другое. Надо жить отдельно от Содома и как можно дальше от него. Надо поселиться в шатре, и вот там будет общение с Богом. Вот этот человек и оказывал влияние на свою эпоху и на весь мир. По сей день он отец всех верующих на земле, друзья. Вот там в шатрах решались судьбы мира. Бог общался с человеком отделенным, который жил непорочно. Друзья, кто больше оказывал влияние на своих современников, Лот или Авраам? Лот говорит затеям своим: «Пойдемте, Бог будет истреблять город». Они смеются над ними, не верят. А Авраам, помните, когда он покупал могилу для жены своей и отчитывал им серебро, отдавал, они говорят: «Ты, как князь Божий среди нас». Авторитет его какой? Они смотрели на этого отшельника в шатре, как на князя Божьего. Не что-то за сила влияния, друзья. Это сила непорочности, отделенности от мира. Если соль, она не отделена от воды, она теряет силу. Наша сила в нашей отделенности. И вот это было богословие Авраама. Это была его духовная позиция, это было его принципы жизни. «Ходи предо мною, будь непорочен». Вопросы умножения рода – это Божьи вопросы. Друзья, мы не можем сами умножить церковь, мы не можем сами умножить число верующих, мы не можем дать даже рождение свыше своим собственным детям. Друзья, Бог говорит: «Я размножу тебя». Бог умножит ряды церкви, когда мы будем перед Ним непорочными. Бог занимается вопросами умножения. Это не наш вопрос, это вопрос Духа Святого. «А ты ходи передо мной непорочно, а я умножу тебя». И род правых благословится. Друзья, следующий праведник Ветхого Завета, о котором свидетельствовал Господь, что он человек непорочный, это Иов. Книга Иова, 1 глава, 8 стих. Друзья, Бог обозревал все лицо земли. И вот обозревая всю нашу землю, Он обратил внимание на одного человека и поставил его, засвидетельствовал о нем даже самому дьяволу и говорит: «Обратил ли ты внимание, что нет такого человека на земле, как он, человек непорочный?» Братья и сестры, вот когда Бог смотрит на нас, первое, чем мы можем угодить Богу, как люди верующие, ни косынками, ни платочками, ни длинной фарисейской одеждой, ни какими-нибудь литургиями, там, обрядами, тем, что мы себя, свои тела три раза в неделю приносим в собрание, друзья, непорочен. Все остальное – это вторичные вещи, это все можно подделать и в монастырях, и в православных храмах. И там монашки ходят в косынках длинных, и платья длинные, и посмотрите на мусульманок, и на все прочее. Это все вторичная вещь, это все подделке поддается. Внешний вид поддается подделке. Друзья, непорочность подделке не поддается. Фарисеи, они безукоризненно ходили в длинных одеждах, писали тексты Священного Писания на воскрыльях своих, молились длинными молитвами. Фарисейство, оно и в 21 веке фарисейство, оно ничем не отличается. Друзья, есть первичные признаки, есть вторичные признаки. Я не говорю о том, что нам не нужно ходить как прилично святым. Надо одеваться как прилично святым, ходить как прилично святым. Друзья, но первичное качество – это непорочность. И вот так Бог смотрит на нас с вами, обозревая лицо земли. Я так часто задаю вопрос: а вот может ли Бог обо мне сказать, сатане, обратил ли ты внимание, в Москве живет там Вениамин, человек непорочен, или Алена, или Татьяна, или Павел, или Евгений. Бог не смотрит на нас, как на певцов сначала, как на проповедников, как благовестников. Он смотрит на нас, как на людей непорочных. Вот этим мы можем обрести Божье благоволение. Вот через это открывается доступ к Богу, и наши молитвы не до потолка. И мы уверены, что Бог слышит нас, потому что сердце наше не обличает нас. Связь установлена с главою Церкви Господом Иисусом Христом. Друзья, Иов сказал в 31 главе такие слова, 33 стих: «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, не выходил бы за двери». Братья и сестры, я не думаю, что у Иова не было проступков. Но он не скрывал проступки свои. Значит, обязательное исповедание проступков. Вот это один из обязательных принципов непорочности. Друзья, непорочность – это не означает безгрешность. Мы можем согрешить, но мы не должны скрывать свои согрешения. «Я не скрывал проступки мои и не утаивал в груди мои пороки мои». То есть он исповедовал. Друзья, что значит ходить во свете? Тайное делать явно. Не скрывать, исповедовать Богу все, что есть. Перед светом Божьим, перед Его огненными очами, друзья, пройдет вся наша жизнь когда-то, когда мы предстанем перед насудилище Христом. Все наши не только дела, но даже сердечное намерение. Бог все знает. И видящий тайное воздает явно. Друзья, Иов ходил во свете. непорочность Иова, она была испытана. Во 2 главе, 3 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле? И он доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. Простри руку твою, коснись кости его, плоти его. Благословит ли он тебя?» И отошел сатана от лица Господня, поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги его по самой теме его, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, сел в пепел, и сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Братья и сестры, куда метился дьявол? В какую цель? Друзья, вот смотрите, сатана стреляет, да? Куда он стреляет? Как называется эта цель, куда он стреляет? Ты все еще тверд в непорочности твоей? Друзья, чтобы человек непорочный стал порочным. Чтобы опорочить непорочного. Как только человеку, как только человека Божьего удастся поймать в порок какой-то, а потом внушить ему мысль, молчи, а то тебе плохо думать будет, не исповедуй. Все, связь с Богом прекращена, общения с Господом нет, и общение друг с другом прекратило. Мы уже не имеем общения, это религиозная организация, это уже не церковь. И если в церкви все такие, друзья, то эта церковь, она уже ничего общего с церковью и Господа Иисуса Христа не имеет. И сатана это знает. Его цель, если не удается болезнями склонить к пороку, то хотя бы через жену. Друзья, сколько есть людей, которые выдержали экзамен, в армии присягу не приняли, на допросах перед КГБ предателями не стали, подписки не дали, но женились, и жены их стали для них сетью. И в семье экзамен свой не сдали. Вы знаете, где не сдал экзамен свой Адам? За то, что ты послушал голос жены твоей. Голос жены, это разве серьезно, друзья? А вот за это проклята земля за тебя. За то, что голос жены взял выше, был для тебя более важнее, авторитетнее, чем голос Бога. За то, что ты не мог положить перст на уста своей жены. Она никогда не должна доминировать в вопросах непорочности. Она должна, ты должен суметь обуздать свою жену. И никогда не идти на поводу у своей жены. И своей жене должен положить пределы ее языку, когда она тебя склоняет к пороку. Ты говоришь, как одна из безумных. Друзья, как много мужей не сдали эти экзамены в семьях. Как много непорочных стали порочными, только потому, что их жены поймали их в эти сети порока. Они склонили их на пути широкие. Даже царям Бог говорит, не умножай жен твоих, не женись на иноплеменных, чтобы они не склонили сердце твое поклонению чужих богов. Иов этот экзамен сдал. Он жену свою на место поставил. Я вспоминаю слова Геннадия Константиновича на первом съезде нашего братства. В Ростове в 89 году он говорил так, братья дорогие, служители, ваши жены, их голос должен быть доминирующим в быту, какие шторы повесить, какого цвета обои, сколько соли положить в борщик, но не в вопросах служения, не в вопросах деторождения, сколько детей и как планировать семью, и какое служение, идти ли в вуз, или идти страдать или не страдать. Вот тут вы должны положить пределы своим женам. Проклята земля за тебя, за то, что ты послушал голоса жены. Самый ласковый, самый нежный, такой любвеобильный голосок жены. А проклятие. Бог отступил. Братья и сестры, Иов был человеком непорочный в доме своем. Он имел духовную власть над своей женой. Он умел обуздывать свою жену. Братья и сестры, это прекрасный человек. Это человек сильный дух, который имеет власть над своей женой. И когда жена понимает, когда такие вещи она говорит, похули Бога и умри, то за это, после этих слов, будет такой ответ непорочного человека. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели только добрые мы будем принимать от Бога? То есть он был как пастырь, как наставник, как душепопечитель своей жены, которая впала в искушение. Вот так Адам должен был отнестись к своей жене и сказать, как Иов сказал. А вот Иов сказал прекрасно. Он для всех для нас, друзья, прекрасный, для всех братьев. Для всех тружеников прекрасный пример для подражания. У многих братьев много искушений от жен. Особенно, когда жены неверующие. Даже когда неверующие, тоже они подпадают под разные искушения. Они подвластны разным то косметикам, то салоном красоты, то всяким похотям, всяким искушениям. Это ветхая Ева, она живет в каждой женщине, друзья. И здесь очень важно мужу все ставить на свои места и оказывать духовное влияние. Иов говорит такие слова друзьям своим: «Доколе не умру, не уступлю в непорочности моей». Вот они что-то говорят, склоняют, речи свои произносят, влияние на него оказывают. 7 дней молчат, друзья, я вообще удивляюсь этим правилам Востока. 7 дней сидят молча и смотрят. Какое терпение, какая дипломатия. А потом стали говорить. И когда стали говорить, он говорит: лучше бы вы молчали. Вы уязвляете человека, который и так страдает. Какой дух исходит из тебя, Иов говорит, какой дух исходит из речей ваших? И он своим друзьям говорит: умру в непорочности моей. То есть он согласен остаться одиноким, но в вопросах непорочности не уступлю. Друзья, тяжелый момент для нас – это испытание одиночества. Когда друзья оставляют, жена тебя не понимает в доме, круг друзей становится очень маленьким, узким, тебя не понимают. Моисей думал, что поймут его братья, но они его не поняли. Он на 40 лет убежал. Пустыня стала местом его общения с Богом 40 лет. Не поняли. Вот это непонимание от братьев, непонимание от друзей. Вот это, знаете, время одиночества праведников. Остался я один, и души мои ищут одиночество. Говорит Христос: я топтал, точила один. Он был очень одинок. Он в одиночестве нес крест на Голгофу, друзья. Или апостол Павел говорит: при первом моем ответе никого не было со мной, все меня оставили. Одиночество. Это очень тяжело. И вот когда испытанием одиночества достигло самой кульминации у Иова, он в этот момент сказал эти слова: умру в непорочности моей, одиноким, но непорочности не уступлю. Друзья, вот если у нас есть такая нацеленность, устоим. И общение будет во свете, и общение друг с другом. У таких людей есть что сказать, таким людям есть что ответить, есть чем утешить. Этих людей только и можно слушать и допускать до кафедры. У этих людей есть опыт общения с Богом, которые положили в сердце своем такую позицию: умру в непорочности моей. Они будут насыщены одиночеством, но они будут насыщены и Божьими откровениями, и Божьими благословениями. Это люди, которые пишут историю, они двигают дело Божье вперед. С этими людьми Бог считается, и молитвами этих людей жива наша планета. Если 10 праведников найду, не истреблю. Вот этими людьми защищены наши города и наши страны. Их молитвы Бог слышит. Друзья, следующий пример непорочности – это Давид. Вторая книга Царств, 22 глава, 22 стих. Вот Давид, подводя итог своей жизни, когда он Бога прославил этой хвалебной песнью, в конце своего жизненного пути он произнес вот эти слова: «Я не отступал, я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Друзья, когда я читал этот стих, у меня возник вопрос перед самим собой. Я сам себе задал вопрос: а как же ситуация с Версавией? «Я был непорочен пред Ним». Он в конце жизни своей пишет эти слова. А как же история с Версавией? Это что, пятно или порок? Я понимаю, что в Библии противоречий нет. Противоречия, если они есть, то только в моем непонимании истины. Значит, надо углубиться, бросьте сети на глубину, да? И все-таки давайте углубимся в этот вопрос. Вот ситуация с Версавией. И вот конец жизни, хвалебная песня. «Я был непорочен перед Ним». Теперь давайте тогда ответим на вопрос. Тогда что такое непорочность? Хорошо, если это непорочность, тогда у меня другой вопрос. Допустим, какой-то брат в своей жизни во время христианского следования за Господом имел бы такую же историю, как с Версавией. Мы бы стали бы его руку полагать на пресвитерское служение? Можно ли было бы о нем сказать в конце, что да, он оплакал, да, он покаялся, он восстановлен, епископ должен быть непорочен? Нет, он непорочен, он непорочен. Я понимаю, что тут истина, но как нам сопоставить эту истину? В чем же тогда суть непорочности Давида? И этот текст повторяется в книге Паралипоменон и в Псалмах. И там везде стоит слово: «Я был непорочен пред Ним». я немножко поделюсь своими размышлениями. Если у вас будет несогласие или дополнение, или уточнение, потом буду рад послушать и ваше мнение. Значит, друзья, мои размышления такие над этим текстом Писания. Вот сравним два поступка. Поступок Саула и поступок Давида. Помните, Саул что сделал? Он не истребил из всего заклятого. Поступок Давида. Он убил законного мужа. На первый взгляд, вот эти два поступка, два уголовных дела, два преступления, какое более тяжкое? Давида, да? Ну, Саула, ну, тут пощадил, хотя бы какая-то жалость была, а этого беспощадно убил, да? У Бога другие весы. Теперь дальше следующий вопрос. Реакция Саула и реакция Давида на обличение. Послан обличитель Саулу, его реакция. Ухватился за одежды Самуила, порвал одежду, написано на нем, и сказал, согрешил я, но ты почти меня перед народом. Почти перед народом. Популярность. Для него это важнее всего, популярность. Наставник или обличитель послан Давиду. Он его обличает. Какая реакция Давида на обличителя? Нафан, пророк. Историю рассказал про овечку, притчу, да? Сдалека нашел подход, мне все это рассказал. Ты тот человек. Вот ты сделал это тайно, а я сделаю перед всем небом. Все узнают. И вот какая у него реакция? Раскаяние. И откуда мы об этом знаем? Мы знаем это из псалма, который написал 50-й псалом, да? Так называется псалом кающегося грешника. Как мы понимаем, это как раз вот по случаю вот этого обличения Нафана, вот это все. Только Духа Твоего Святого не отними от меня. То есть до тех пор, пока поет хор в церкви, до тех пор, хор будет исполнять 50-й псалом. И все дети будут знать о том, что сделал царь. И это будет из века в век, из тысячелетий в тысячелетий. То есть он настолько казнил свой грех, ему настолько все равно было, что будут слуги думать о нем. Для него самое главное, друзья, связь во свете, чтобы не потерять общение с главой. Если ходим во свете, для него общение с Богом, только Духа Твоего Святого не отнимает меня. Главное, чтобы восстановить связь с Богом. Конец у Саула и конец Давида. Саул пошел в конце жизни к волшебнице, чтобы Бог перестал с ним общаться, связь прервана, все. А у Давида через 1000 лет по улицам Иерусалима идут дети и поют «Осана сыну Давидову». Предосудительный поступок был сделан Давидом, но порок – это действие, не поддающееся обличению. Это когда человек не реагирует ни на обличение совести, ни на обличение наставников, ни на обличение Библии. Не реагирует. Почти меня перед народом. Это самое главное. Вот когда человек ни на что не реагирует, вот это порок. А пока человек реагирует, кается, сокрушается, это пятно. Да, запятнанная биография, запятнанная репутация, но это не порок. Это пятно, которое Бог кровью своей смывает. Господь обличил, он это обличение принял, и поэтому в конце жизни своего он написал такие слова, что я был непорочен пред ним. То есть у меня в жизни не было ни одного поступка, в котором Дух Святой бы меня обличил, а я это спрятал и не исповедовал. Следующее свидетельство, друзья, непорочности, это будет последнее, это апостол Павел. Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Апостол Павел, когда свидетельствовал о своем уповании на Бога, он сказал такие сильные слова: «Подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Друзья, иметь непорочную совесть пред Богом и людьми каждый день – это подвиг. Подвязаюсь. Братья и сестры, время для подвигов кончилось? Кто-то скажет: «Ну, сейчас не время, когда Ваня Моисеева убили. Сегодня не убивают в армии, альтернативная служба. Сегодня не расстреливают, как в 1937 году. Сегодня не прерывают наши собрания, когда не надо платить штрафов, не надо прятать Библию». Нам, когда звонили раньше в квартиру, мама первым делом, что прятала Библию, когда посторонние звонили. Сейчас все другое время. То есть время как будто бы для подвигов закончилось, да? Нет, друзья, подвиг. Это я подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Друзья, в условиях искушений, или, как говорят сегодня, в условиях вызова современности, искушений 21 века, иметь непорочную совесть, идя по этому миру порока, греха, лукавства, злобы и зависти, и каждый день сказать, представать на колени и говорить: Господи, я и сегодня имею непорочную совесть. Моя совесть и сегодня, Господи, я ее сохранил непорочной. Друзья, это подвиг. И этот тихий подвиг совершает каждая девушка, каждый юноша, каждая христианка, каждый брат, каждый проповедник и непроповедник, любой христианин, который положил в сердце своем иметь непорочную совесть. Друзья, мы вспоминаем свою юность, только искушений не было. Когда мы учились в советских школах, даже другое телевидение было, другое кино, другие, все было другое. Да? То, что сегодня испытывают наши дети, молодежь 90-х, кто родилась в 90-е годы, друзья, я так часто думаю, как вот наши бедные вот эти вот молодые побеги, как это наши вот эти цыплята, которые только вылупились к новой жизни, как они могут устоять? А вот стоят и хранят себя непорочными, и не смотрят завистливым оком на этот мир, и хранят добрую совесть, друзья. Это подвиг. И вот для меня это, друзья, очень важный пункт – иметь непорочную совесть. Что такое непорочная совесть? Когда я протягиваю руку к хлебу и к вину, передо мной протекает во мгновение вся картина месяца прошедшего, как я этот месяц прожил, как я общался, что я делал в тайне, на что смотрел, что слушал. Друзья, и просматривая свою жизнь в течение этого месяца, нет ничего, чтобы меня обличало, что я действовал против крови и против тела. Я хранил глаза свои, уши свои, душу свою, внутреннего человека от всякого осквернения. Господи, я хранил себя, совесть свою непорочную. А если сердце наше обличает нас, тем более Бог, потому что Он больше сердца нашего. Так написано. Друзья, вот со вторым пунктом мы закончили. Теперь перейдем к третьему пункту. Принципы непорочности Давида. Псалом 14. Друзья, вот такой замечательный псалом, где изложены эти духовные основы или принципы человека, который хотел, чтобы ходить во свете. И вот для него, для этого ветхозаветного праведника, ходить во свете выливалось в следующие принципы. Тот, кто ходит непорочно, то есть не утаивает в душе своей, неисповеданных грехов не имеет, кого обличает совесть, он раскрывает это все дальше, делает правду, нетленным золотом и серебром искуплены мы от суетной жизни, чтобы мы жили для правды. Праведный дотворит правду еще. Основанием престола его является правда. И он нам приготовил новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который Бог приготовил всем любящим его. Друзья, здесь на земле такой номинации нет, такой награды, такой премии за правду. За миротворчество, за благотворительность, за борьбу за мир во всем мире. Это есть. Правда – это самая невостребованная вещь в этом мире. Человек правды в мире лжи, он не востребован. Друзья, в небе есть номинация. Венец за правду. Вот те люди, которые творили правду, жили по правде, были изгнаны, одинокие, вот там они будут награждены венцом правды. Награда великая будет людям правды. Тот, кто делает правду. Быть непорочным, друзья, это значит делать правду. Дальше. Говорит истину в сердце своем. То есть нет двойного дна. Есть, говорят, человек с двойным дном. О некоторых людях говорят. То есть в глаза такой, но чувствуешь, там что-то другое есть, да? Человек с двойным дном. У него одна истина и на языке, другая истина в сердце. Он говорит одно, думает другое, а делает третье. То есть люди двойных стандартов. Они умеют просто знать, в какой аудитории что сказать. Это, знаете, как предвыборная кампания. Смотрят, пенсионеры собрались. Ну, что этим людям надо сказать, так, чтобы они за нас проголосовали? Ну, надо им сказать про пенсии, про льготы. А, там молодежь собралась, так. А чтобы эти, этот электорат, чтобы за нас проголосовал, что им надо сказать? Ну, о молодежи. Там другие лозунги. И тогда, иногда люди вот такой политикой занимаются в церкви. Чтобы быть популярными, они просто знают, кому что сказать. Это не означает истина в сердце. Здесь написано о других людях. Говорит истину в сердце своем, это значит, у него и что в сердце, и то и на устах. Он за свои принципы готов отвечать. И то, что он говорит на ухо, он не боится, если это будет сказано на кровле, он не боится. То, что говорит по телефону, что это будет вынесено на обсуждение, он не боится. Он ходит с истиной в сердце своем. Это такие люди замечательные, которые ходят во свете. Дальше. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Друзья, вот поношения, они всегда будут сопровождать искренних людей. Поношения всегда будут сопровождать самых непорочных людей. Стрельцы всегда будут отстреливать, напрягать язык свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Так пишет Давид. Поношения, анонимные письма, клевета, ложь от своих, она всегда будет сопровождать самых благочестивых, самых праведных, самых непорочных людей. Но моя позиция по отношению к этому поношению, я не принимаю. То есть, если ты мне говоришь какие-то вещи о моем ближнем, и ты хочешь, чтобы я на основании этих вещей изменил к нему свое отношение, то как первое правило, я должен послушать вторую сторону. Я то, что ты мне говоришь, должен проверить, подойти и сказать: Иван Леонидович, я вот о тебе слышал то-то и то, правда ли это? А как иначе? Если не принимать поношения на ближнего, я же не знаю, правда это или неправда, но раз ты мне это говоришь, значит, ты хочешь, чтобы я изменил свое отношение к этому человеку, неважно кому, к этому или к тому, или к сестре, или к брату, значит, я обязательно подойду и уточню. Я уточню, я послушаю вторую сторону. Ты мне сказал, ну, ты готов вот эти слова повторить в присутствии этого человека? Нет? Тогда не говори мне этого. Друзья, вот что значит не принимать поношения. То есть я не почтовый ящик, куда можно вложить всякую кляузу. Есть люди, в которых постоянно все складывают, потому что они такие удобные для всяких поношений и знают, что ты ему скажешь или ей скажешь, она никогда проверять не будет. Поэтому все идут и складывают туда всякие поношения. Человек все собирает, собирает. А я не мусорный ящик. Понимаете, я храм Духа Святого. И все люди, которые мне что-то говорят про ближних своих, они знают, что как минимум я обязательно должен буду уточнить у тех, о ком они это говорят, и потом им неудобно со мной больше на эти темы говорить. Понимаете, это очень важное качество, чтобы вас знали, что вы человек, который не принимает поношений на ближнего своего. Это важная позиция. Без этого невозможно иметь правильное отношение в церкви. Без этого невозможно иметь общение друг с другом. Без этого церковь превратится в вертеп разбойников. Здесь не будет действовать Дух Святой, благодать Божия, если каждый будет вот полон всякого, друг против друга. Дальше. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Здесь очень важный принцип, друзья. В глазах которого презрен отверженный. Вот бывают такие ситуации, когда самые почетные, самые благородные, самые благословенные труженики и делатели на Ниве Божией становятся отверженными. Просто отвергли. Неважно, по каким мотивам. Пришли другие люди, другие силы. Что-то там изменилось отношение. Их просто взяли и закрыли за ними дверь. Вы нам больше не нужны. Друзья, а вот в глазах которого презрен отверженный. Мы должны быть с вами такой церковью царицынской, где бы все делатели Божьи, отверженные кем-либо, находили бы себе пристанище и чувствовали бы себя защищенными. Куда приходили бы в церковь, как в крепкую башню, где презрен отверженный. В глазах твоих эти труженики на очень высоком, ты очень высоко о них думаешь. Они презрели, но мы их не презираем. Мы обязаны формировать в церкви уважительное отношение ко всем трудящимся, которые для Бога отдавали жизнь свою, к старицам, к старцам. Не бесчестить и не бесславить их, а формировать уважительное отношение. Так говорит Писание, таковых имейте в уважении, который боящихся Господа славит. Вот вопрос, нужно ли славить людей или не нужно? Бога славить надо, чтобы не хвалилась никакая плоть. Зачем имена, зачем история, зачем вестники истины, зачем эти истории о узниках? Зачем это все надо? Опротивила нам эта пища про узников, страдальцев, мучеников. Один человек даже дошел до такого бесстыдства, он недавно сказал, вестник истины из духовно-назидательного журнала превратился в историко-похоронный журнал. Терпеть не могу, сколько можно вот это читать. Я говорю, слушай, тебе и в небе делать нечего будет. Почему? А потому что там на протяжении всей вечности Бог будет славить боящихся Его, а тебе уже тошнит на земле. А что ты в небе делать будешь? Тебе в небо не надо, тебе, ты здесь останешься. Если тебе тошнит от боящихся Бога, которые в верности закончили свой жизненный путь, и Писание говорит о том, что вспоминайте наставников ваших, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, а тебе опротивила эта пища. Братья и сестры, здесь написано, боящихся Бога надо не бесславить, а славить. Это позиция Библии. Поэтому нет истории без имен. Поэтому в Библии мы знаем эти имена, как Варак, Гедеон, Самуил, Давид. И это не прославление людей. Это не то, что мы Бога ставим ни во что, но меч Господа и меч Гедеона. Нельзя ни в одну крайность впадать. Меч Господа, а Гедеона нельзя. Это не духовно употреблять имена людей, которым Бог пользовался. Или наоборот, акцент делать на меч Гедеона. Вот Гедеон делал, Гедеон войны вел, а как будто Господа нет. Друзья, все должно быть сбалансировано. Меч Господа – это первично, но надо знать имена тех, кем Бог пользовался в истории, через которых Он творил свои великие дела. И не бесславить их, а славить. Это принцип непорочности. Особенно тех верных мужей, которые закончили свой жизненный путь, почили, сохранили верность Господу, течение совершили, и не топтаться по их памяти, а подражать вере их. Дальше. Кто клянется, хотя мы злому, и не изменяет. Кто, то есть, не меняет свою позицию, да, в вопросах обетов. Дальше. Кто серебра своего не отдает в рост. Сегодня принято даже отец сыну, сын отцу в долг давать под проценты. Эта вот западная идеология, дух бизнеса, он вошел в нашу славянскую культуру. Никогда в России так не было. Русский мужик всегда последнюю корку хлеба отдавал. Да? Делился последней пайкой, последним кусочком. Сегодня нас вот этот, а если у тебя есть $1, ты должен его положить под процент, он тебе должен $2 принести. Если у тебя есть $2, он тебе должен 3 принести. Ты отцу под проценты, друзья. Среди боящихся Бога не должно быть таких отношений. Кто серебро своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. То есть принципы правосудия. Правосудные решения должны быть. Нечестивый не вникает в дело, а праведник разбирает тяжбу. И не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Друзья, прекрасные принципы непорочности. А теперь 18-й псалом откроем. Псалом Давида. 13 и 14 стихи. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Ну, какой тут мы можем принцип извлечь, друзья? «От тайных моих очисти меня и от умышленных». Вот есть вещи умышленные, за которые мы каемся, да? Вот впал в искушение, сделал. А есть тайные мотивы, о которых мы даже не знаем, что бродит в сердце нашего. И вот он говорит, даже от тайных, он за тайное кается и нуждается в очищении и освящении от тайных, от греховных мотивов. Господи, я сам себя не знаю, я сам своего сердца не знаю, что мною двигает, какие силы мною двигают. Но, Господи, ты от тайных моих очисти меня. То есть то, что еще не сделал, не воплотилось в слова, в дела. Бог сует за дела, Бог сует за поступки, а за мысли. Ну вот один пример новозаветный. Как ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Это она не в Сапфире сказана, да? Значит, за мысль, которую положил в сердце свое. Так вот он говорит о тайных моих, то есть и области мысли очисти меня. Святой да освящается еще, друзья. Это происходит не как компания по очищению в церкви. Там братья назначили, приехали, очистили нас и уехали. Друзья, это как почки в нашем организме работают каждый день. И если в нашем организме хотя бы сутки, двое-трое почки работать не будет, то что наступает? Интоксикация организма и смерть. То есть почки наши, они постоянно выгоняют из нашего организма шлаки, да? Процесс очищения организма постоянно запущен. Я знал одного брата, знаю, у него две мертвые почки. Почек у него нет. Три раза делали операцию, и три операции были неудачные. Он один раз в два дня, в двое суток ходит на диализ. То есть полностью очистка крови. Живет уже 10 лет так. Каждый второй день ходит на диализ. Друзья, вот эта почка духовная должна у нас быть у возрожденных людей всегда. Святой досвящается еще. Это не компания, не раз в 10 лет. Это каждый день. Я имею потребность, приходя к Богу, говорить: «Господи, от тайных моих очисти меня. Я от умышленных удержи раба Твоего». Вот так ходил перед Богом Давид. Если почка эта в нас работает, друзья, мы будем ходить во свете и иметь общение друг с другом. И у нас будут взаимоскрепляющие связи. Псалом 100, со 2 стиха. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Друзья, с чего начинается путь непорочности? С размышления. «Буду размышлять о пути». Друзья, очень хорошо, когда у нас есть время думать. Думать – это тоже работа, и это тяжелая работа. Кстати, мне один брат рассказывал интересную историю из своей жизни. Говорит: «Я привык думать. Женился, сижу, думаю». Жена говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я, говорит, не молчу, я думаю. И я понял, что жена моя начала на меня обижаться. Думает: «Женился, и все молчу и молчу». Говорит: «А я привык думать, и мне никогда не одиноко. У меня всегда есть о чем думать». Люди рассудительные – это люди мудрые. Люди, которые могут размышлять о пути непорочном – это люди очень мудрые сердцем, друзья. И вот Давид был из этих людей, он умел размышлять. Мы сталкиваемся со многими вопросами в разных сферах жизни, где нет инструкции в совете церквей, как действовать. Нет инструкции в церкви, как действовать. Но об этих вопросах надо размышлять и находить пути непорочности. Тысячи нестандартных ситуаций. Как быть? Можно или нельзя? Так вот, все эти вопросы, можно или нельзя, находятся в области размышления о пути непорочности. Вот поразмышляй, и те выводы, к которым ты придешь, следуя помазанию твоему, вот что тебе говорит помазание твое? Вот так и поступай. Я еще раз говорю, что есть тысячи ситуаций, когда не нужно беспокоить пресвитера, надо просто размышлять, войти в размышление, как Давид, о пути непорочности. После размышлений что дальше? «Буду ходить в непорочности моего сердца», где? Не в собрании, не в храме, не на работе, а посреди дома своего. Друзья, все основные экзамены на непорочность надо сдать дома, в семье своей. Вот дома мы как рыбки в аквариуме. Мы очень хорошо просматриваемся дома. Ложа непорочна пусть будет, каков ты на постели твоей. Там принципы непорочной супружеской жизни. Об этом говорить не будем. Бог это все знает и все видит, и ты должен выбирать. Это программа жизни твоей. Дальше. Непорочность в вопросах приобретений, чтобы деньги были не для дрявого кошелька. Как ты продаешь свои услуги населению? С пороком или без порока? У Бога есть верные весы. Мерзость перед Богом – неверные весы. Каждый из нас что-то продает в этом мире. Кто-то услуги сантехника продает, кто-то услуги водителя, кто-то услуги портного. Ну, мы же существуем как-то. Мы же получаем заработок за какие-то услуги. Вот мы на рынке работаем. Но на этом рынке есть весы. Весы правды. И гири должны быть верны. Не должно быть халтуры. То есть Бог это взвешивает. Братья и сестры, посреди дома – это домашний интернет, высокоскоростной интернет. Бог все видит, и Бог все знает, каков ты в доме твоем. Братья и сестры, в собрании мы 2 часа, а дома всю неделю. И основные экзамены мы сдаем дома. И написано: «Я буду ходить в непорочности моей посреди дома моего». В церкви легче. На работе, где нас никто не знает, как людей верующих, тоже можно в стае черных ворон, и серенькая будет смотреться неплохо, да, ворона? Вроде как беленькая. А вот дома наши родные и домашние знают, какие мы дома. «Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». Друзья, вот сердце развращенное, вот что или каким образом человек приобретает развращенное сердце? Как человек развращается? От чего он развращается? От того, что видят его глаза, те вещи, которые называются одним словом непотребные. Какие картины висят, какие фильмы ты смотришь, какие книги читаешь. Может быть, ты покаялся, а у тебя хранятся любовные письма в твоей неверующей жизни, фотографии из той мирской жизни. Все надо уничтожить, сжечь. Все мосты назад, все надо сжечь. Все. К прошлому нет возврата. Что было в этом мире, об этом стыдно и говорить, какие, что мы там делали в этом мире, да? Об этом не надо ни вспоминать, ни рассматривать, ни читать, ни предаваться воспоминаниям. Друзья, в доме нашем нужно, вот должно нас окружать такие вещи, которые не возбуждают в нас развращение, развратное сердце. Сердце развращенное, друзья. Человек развращается дома. Особенно когда люди праздные, которым заниматься нечем, и начинают блуждающие мысли, там всякое. Сейчас я говорю, что и кто дома интернет имеет, если у него есть склонность к этим вещам и не занят никаким делом, то ты можешь прожить жизнь Мафусала, и на каждый день будет по одному развращающему фильму, и ты еще все не пересмотришь за 960 лет. Вот такое огромное обилие информации. Недавно один журналист, уважаемый мною, писал: если вы хотите нравственное очищение, вы должны выбросить помойную яму из своего дома под названием телевизор. Еще он говорит так, что вот то, что вы увидите своими глазами за 5 лет, нужно прожить еще 10 жизней, чтобы от этого очиститься. А жизнь слишком коротка. Вам жизни не хватит, чтобы очиститься от всего, что вы за 5 лет увидите. Это говорит светский человек. Поэтому, друзья, принцип непорочности – это все непотребные вещи, любой информационный канал, любая информация, которая содействует моему развращению, должно быть решительно удалено из моего дома, из моих глаз. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами надменного сердца не потерплю». Друзья, тоже интересный принцип. Вот я так представляю себе, что вокруг окружение Давида было настолько чистым, атмосфера вокруг него была настолько красивой, как только человек хотел сделать себе карьеру на тайной клевете, знаете, там, где царь, там доносчиков много, осведомителей секретных много, кто-то хочет на кого-то донести, чтобы выслужиться, чтобы приблизиться к царю, и он занимал такую позицию. Как только ты начал выслуживаться передо мной тайной клеветой, готовься к изгнанию. Не к повышению, а к изгнанию. И вокруг него ни одного тайного клеветника не было, ни одного осведомителя, который бы вот так вот, оклеветывая ближним своим, зарабатывал бы его расположение. И я думаю, какая красота, какая хорошая атмосфера была в этом, у этого царя. И какие были красивые взаимоскрепляющие связи. Как хорошо, когда руководитель церкви, руководитель братства следует этому принципу. Тайна клевещущего на ближнего изгоню. И вот это был его принцип. Жизненная позиция, друзья. И были взаимоскрепляющие связи очень крепкие между людьми, поэтому. И были люди, которые готовы были за него жизнь свою отдать. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Вот видите, какой у него был критерий. Кого он приближал к себе? Людей, которые ходили в непорочности. Он на них обращал внимание. «Глаза мои на верных земли». Друзья, сегодня все средства массовой информации фокусируют внимание на неверность, на измену супружескую. И чем больше дьявольщины, тем больше интереса в этом спектакле, фильме. Верность – это невостребованная вещь. Сегодня никто не демонстрирует по телевизору семьи, которые прожили 50 лет семейной жизни и хранили верность друг другу. Таким людям не посвящают, у них нет даже минуты на телеканалах. Значит, смотрите, глаза на неверных, глаза на разврат, на измену. А глаза на верных – это значит читать книги о людях верных, любить историю. Читать, знаете, такие книги, как когда мы читаем биографии миссионеров, они формируют наше мировоззрение. Великое множество верных людей, которые верно служили в разные эпохи, и начиная от Вильяма Корея, Екатерина Буц, кончая подвижниками нашей страны. И когда мы смотрим на жизнь этих верных людей, друзья, у нас формируется же какое желание? Быть тоже верным. И также жизнь прожить, как они. Послужить Божьему изволению и почить, как и они. Они могли быть верными, и мы можем быть верными. То есть, друзья, мы должны быть очень разборчивы в той информации, которой питаемся. Она формирует наш внутренний мир. Глаза мои на верных земли. Нейтральной информации нет. Та информация, которой ты питаешься, она формирует твоего внутреннего человека. Какой выход у тех, кто связан каким-либо пороком и ищет освобождение? Ну вот в нашем собрании, может быть, есть такой человек, в сердце которого Дух Святой говорит: жалко, что я попал. Так я сожалею, что попал вот в тот порок или в этот порок, что мне выхода нет. Братья и сестры, выход есть. Со Христом всегда есть выход. И выход этот в том стихе, который мы прочитали в самом начале. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить баню водную посредством слова и представить ее себе славную невестой, не имеющей ни пятна, ни порока. Первая, друзья, мысль. Господь Иисус Христос заплатил цену искупления не только за пятна, но и за пороки. Все пороки этого мира, за них цена уплачена. Наркоман, развратник, предатель, Иуда, за все пороки цена уплачена. Выход есть. Цена за все уплачена. Какой выход? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Выход через исповедание. Есть вопросы, где можно просто я и Бог исповедоваться перед Богом наедине. Но есть вопросы, которые носят стабильный, устойчивый характер, и ты не можешь освободиться, даже если ты хоть 100 раз будешь эти вопросы исповедовать. Тебе нужен духовный наставник. Вы скажете, а где такое в Писании есть? Основание есть. Есть вопросы, которые человек связан, но сам себя развязать не может. Это оккультные вещи, это агентурные связи, это экуменические связи в мировой Вавилон. Человек связан обязательствами с разными органами, спецслужбами и так далее. И написано так, что развяжите его, пусть идет. Кому сказал эти слова Господь? Ученикам. Кого они должны были развязать? Лазаря. Он мог сам себя развязать? Нет. Смотрите, он уже не мертвый, он уже ожил, он уже воскрешен к новой жизни, но еще связан. Связанный, но живой. Живой человек, если он связан, он дерзновенно служить Богу не может. Если ты воскрес к новой жизни, если Бог тебя вдохновил, тебе дал рождение свыше через покаяние, но у тебя есть что-то такое, что чем ты связан, например, человек связан страхами, он боится темноты, он боится одиночества, он слышит голоса какие-то. Друзья, таких людей очень много. Значит, нужно исследовать, нужен духовный человек, который вникнет, откуда это все, в чем дело. Какие там бабки были в детстве, заговорщицы там и тому подобное, там кто там чего. И много-много есть других вопросов, где нужна доверительная беседа со служителем. Надо открыть, исповедовать, служитель вникнет. Господь дал такую миссию священнослужителям. Развяжите его. То есть задача пастырей – развязывать связанных дьяволом, разрушать дела дьявола. Много может усиленная молитва праведного, так написано. Еще Господь говорит очищенным прокаженным: пойдите, покажитесь священнику. А зачем священник? Господь уже очистил. Священник – это институт власти, установленный Богом на земле. И с ним надо считаться. Священник – это власть, установленное Богом. Поэтому пойдите к священнику и покажитесь ему. Ну, кто-то скажет, это по Ветхому Завету так было положено, но, друзья, это же образы для нас. Я одну историю скажу. Один юноша подходит ко мне после одного общения и говорит: а я связан, я не могу проповедовать. Как только я готовлюсь к проповеди и выхожу на кафедру, передо мной одно дело, которое я сделал в своей жизни. Я от него никак не могу избавиться. И он мне рассказал это дело. Когда подошло дело к призыву в армии, он заплатил взятку в военкомате. Говорит, и как теперь я могу, как я только открываю Библию, думаю, к других учить, думаю, и мне сатана говорит: берешь слова мои в уста, а сам видишь вора и сходишься с ним. И все, мои уста закрываются, я уже 3-й год сижу. Слово есть, а сказать не могу, я связан. Вот это меня сильно угнетает. Как мне от этого избавиться? Знаете, у нас была хорошая с ним беседа. Я ему дал несколько советов. Через некоторое время он начал проповедовать. Хороший проповедник в церкви. Хороший проповедник. Братья и сестры, наша задача – развязывать связанных. Чем бы ты ни был связан, Иисус Христос пришел дать освобождение. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете, друзья. Цена уплачена и за пятна, и за пороки. И пусть Господь нас благословит, друзья, идти этим путем законного подвязания, искать чистоты в своей жизни, исполнять эти принципы непорочности, чтобы Бог, смотря, обозревая это лицо земли, мог и о нас сказать: я обратил внимание на рабу моего или на раба моего, он, она, человек непорочный. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Я в поле вышел утром ранним, прохладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинных перезвон. Дела вставали как живые, свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние. Крыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог сдержать себя. Господь, прости, уста шептали, ведь это не времена весенние.